Для наблюдения за быстрейшим и успешнейшим проведением этих мер назначить тут же на съезде, то есть на секретном его совещании, специальную комиссию при обязательном участии товарища Троцкого и товарища Калинина, без всякой публикации об этой комиссии с тем, чтобы подчинение всей этой операции было обеспечено и проводилось в общесоветском и общенародном порядке, назначить особо ответственных, наилучших работников для проведения этой меры в наиболее богатых лаврах, монастырях и церквах. Ленин. Прошу товарища Молотова постараться разослать это письмо членам Политбюро в Круговую сегодня же вечером, не снимая копий, и просить их вернуть секретарю тотчас по прочтении с краткой заметкой относительно того, согласен ли Сосновою каждый член Политбюро или письмо возбуждает какие-нибудь разночтения. Ленин. Голод, конечно, после изъятия ценностей не прекратился. Большевики же, по некоторым сведениям, положили в свой фонд 48 миллиардов в золотых рублях. Сколько человек при этом было расстреляно, закопано живыми, утоплено в прорубях, удавлено, распилено пилами, зарублено топорами, замучено пытками, учету не поддается. Существует хорошее двухтомное издание «Новые мученики российские», составлено М. Польским. Там, особенно в первом томе, эти сведения имеются в достаточном и даже удручающем количестве. Видимо, это письмо было результатом одного из острейших приступов мозговой болезни В.И., его агрессивности, его бешенства. А вскоре, очень даже вскоре, начали размягчаться и отключаться участки мозга один за другим. До революции в России было 360 тысяч священнослужителей, 4 духовные академии, 58 семинарий, 1250 монастырей, 55 173 православных церквей и 25 тысяч часовен, 4200 католических храмов, 25 тысяч мечетей, 6 тысяч синагог и более 4 тысяч молитвенных домов. К концу 1919 года осталось в живых 40 тысяч священников. В книгах о том времени против каждого имени род его мученической кончины. Читаем. Утоплен, исколот штыками, избит прикладами, задушен епитрахилью, прострелен и заморожен, изрублен саблями, а чаще всего расстрелян. Причем встречается, сам себе рыл могилу, утоплен после долгих мучений, после жестоких мучений. Встречаются пояснения, за что принял тот или иной служитель церкви лютую смерть, за проповеди, за колокольный звон, за отказ сражаться в армии красных против сибирских войск. В 1921 году ликвидировано 722 монастыря. В 1922 году Соловецкий монастырь превращен в концентрационный лагерь. После декрета об изъятии церковных ценностей прошли массовые процессы в ряде городов, показательные процессы в Москве и Петрограде. По суду расстреляно белого духовенства 2691, монашествующих мужчин 1962, монахинь и послушниц 3447. Помимо этого, без суда погибло еще не менее 15 тысяч белого и черного духовенства. Про отношение ВИИ к русскому купечеству, следующий слой Российской империи, нечего и говорить. Если еще и сейчас можно встретить иногда недорезанного дворянина, даже дворянское собрание организовалось в Москве, если еще и в 30-е годы и позже можно было встретить дореволюционного интеллигента, Ахматова, Зощенко, Пастернак, Корней Чуковский, Всеволод Рождественский и прочее, то купечество Владимир Ильич искоренил начисто. Ни одного купца в России нет, как будто их никогда и не было. На севере ловили семгу и навагу, добывали рябчиков, причем различали ягодных и откармливающихся на древесных почках и на можжевельнике, глухарей, рыжики, клюкву, морожку. Пушкин перед смертью попросил моченой морожки, послали человека и тотчас же принесли. На Волге ловили стерлядь и осетров, на Каспии – тарань, воблу. В Сибири добывали соболей, кедровые орешки, золото, серебро. В средней полосе выращивали хлеб, лен, гречу, горох, вырабатывали вологодское масло. Невозможно и перечислить, чем богата и изобильна была Россия, и все это должно было перемещаться с места на место. Ивановские ситцы и орловские рысаки, ильменский сниток и волховские сиги, пшеница и мед, изумруды и бархат, овчины, кожи и глиняные горшки – все это должно было перемещаться с места на место из одних краев огромного государства в другие края, из одних губерний в другие губернии. И вот тянули по рекам груженные баржи, шлепали плицами белые пароходы, тянулись длинные обозы из конца в конец. Происходило необходимое, полезное, жизненно важное кровообращение. И этим кровообращением была торговля, то есть купечество. Разбогатев, купцы становились родителями за Россию, за ее благолепие, великолепие, красоту. Тот открывает частную оперу, тот картинную галерею. И ведь это не без идеи, а именно для того, чтобы помогать русской национальной идее. Строятся храмы, украшаются монастыри, приумножается богатство самой державы. Но Владимир Ильич купечество не любил. Оно не укладывалось в политические, утопические догмы человека, оказавшегося диктатором в стране, ибо этому было уничтожено, ликвидировано, искоренено. Погрузилась в ледяные волны истории целая своеобразная Атлантида со своим жизненным укладом, со своими нравами, со своим бытом, представлением о достоинстве и чести, со своими богатствами. Одно только Замоскворечье, породившее нашего великого драматурга Александра Николаевича Островского с его яркой драматургией, представляло собой бесценную заповедную землю, которая украшала и Москву, и все государство. Да что Островский? Возьмите лирическое замечательное повествование Ивана Сергеевича Шмелева под названием «Лето Господне». Это тоже о Замоскворечье, но не о богатом купеческом доме, а так о бизнесмене средней руки. Отец Шмелева был подрядчик, ну, скажем, открывать памятник Пушкину. Нужны трибуны, скамейки для гостей. Подряд достался Шмелеву. А теперь его уж забота нанимать плотников, покупать лес. Между прочим, ради Пушкина он все сделал за свой счет.